Раздел 7. Методы преподавания. Самыми различными, порой совершенно неожиданными и парадоксальными приемами обучения пользуется Творец, чтобы воздействовать на людей. Здесь приведены образцы таких методов. Притча «Изгнание змии». Раз в полдень под яблоней спящий лежал, а мимо Эмир на коне проезжал. Вдруг видит, блеснула в лучах чешуя, то спящему в рот заползла змея. Мгновение, и вот целиком заползла. К бедняге Эмир подлетел, как стрела, и плеткою хвать изо всех его сил, ошпаренной болью несчастный скачил, пытался бежать, а мучитель за ним и сыплет удары один за одним. «Плоды под ногами! Давай же, давай! Гнилыми плодами живот набивай!» Когда же наелся тот яблок гнилых, то, стоя ударов и окриков злых, опять налетела к болоту гоня. «Напьешься ты тухлой воды у меня!» «Помилуй, за что?» — бедолага вскричал. «Проклятый же час я тебя повстречал! Ведь даже поклонники ложных богов не мучают так своих кровных врагов! Продай меня в рабство или сразу убей, но не издевайся и больше не бей!» А тот его плетью 3 раза подряд. «Пей тухлую воду, тебе говорят!» Он пил из болота опять и опять, и вот его стало безудержно рвать. И вместе с плодами, что прежде жевал, бедняга змею, наконец, изблевал. Тут понял он все, как змею увидал, и ноги миру лобзал и рыдал. «Твои да продлятся пресветлые дни! За грубое слово меня не вини, ведь ты для меня как посланник Творца, и стал ты мне ближе родного отца. Свист плети твоей и до ныне в ушах. Прости, что ревел я, как глупый ишак. Хозяин ему наминает бока, чтоб стропки опасны вернуть ишака. Ну что ж ты мне не сказал про змею, тогда бы я понял заботу твою. Приказом твоим не противился б я, но сразу познал бы всю пользу битья. Когда просказал я тебе про змею, то так ужаснул бы я душу твою, что ты потерял бы сознание, а яд не дал бы ему возвратиться назад». Ты притчу услышал? Так помни же впредь, от смерти спасает нас мудрого плеть. Меж тем, как дурак добротою своей нас вернет в пучину несчастных скорбей. Комментарий к притче. Эмир, сидящий на коне и видящий с высоты происходящее, символизирует суфийского учителя – Муршида, а спящий – ученика Мюрида, погруженного в духовный сон, приравненный мудрецами к смерти. Он слеп и глух к подстрекающим его опасностям, поэтому учитель вынужден порой прибегать к суровым средствам, дабы избавить своего подопечного от смертельного яда его собственной эгоистической природы. Навса. Притча «Название винограда». Слова различны, суть у них одна, но словом вызывается война. Разноязыкая способна речь и меж друзьями ненависть разжечь. Грек и иранец, тюрок и араб. Друзьями оставались бы, когда б прохожий им монетку не вручил, и этим их сердец не разлучил. «Ну что ж, друзья, — иранец всем сказал, — хочу ангур, пойдемте на базар». Араб в ответ: «Ангура не терплю, давайте я на всех айнап куплю». А тюрок: «Что? Какой айнап? Зачем? Уж лучше я тогда узум поем». А грек: «Ну вы, собрание простофиль, кончайте свару, поедим стафиль». Вот так друзья, не вникнув что и как, доходят до раздоров и до драк. Из них был каждый разумением слаб. Слова ангур, узум, стафиль, айнап — суть просто винограды имена, но меж друзьями вспыхнула война. Ведь неуч не желает понимать, и ему бы кости ближнему ломать. О, если б тот мешался злобный спор, кто мыслью прозорлив и делом скор, он бы сказал: «Монету дайте мне, поверьте моей честной седине, я вам с базара принесу сейчас то, что желанно каждому из вас. Всем четверым доставлю то одно, что примирить друг с другом вас должно». Тогда бы вмиг закончилась война. Слова различны, суть у них одна, но может только истинный мудрец нелепым спорам положить конец. Комментарии к притче. Здесь в образе людей четырех национальностей представлены приверженцы различных религий, возможно, четырех наиболее распространенных в пространстве мусульманского средневековья: ислама, христианства, иудейства и зороастризма, которые расходятся в терминологии, догматике и ритуале, постоянно вступая на этой почве в конфликты. Между тем, их последователей объединяет общая цель – желание вкусить виноград, что в суфийской символике означает опытное богопознание. Прямой экстатический контакт со Всевышним. В Библии: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалом 33, стих 9. Только тот, кто мыслью прозорлив и делом скор, то есть мудрец, понимающий различие путей и единство целей разных религий, может принести неучам примирение, что между ними вмиг закончилась война. Заметим, что вначале четверо людей друзьями оставались, то есть были взаимно расположены и единомысленны. Далее мы, однако, наблюдаем парадоксальную ситуацию. Прибавление благ, врученная монетка, вызывает не общую благодарность и радость, но раздор. Этот раздор возбуждается эгоистическим намерением каждого исполнить именно свое желание, не считаясь с желаниями других. Будь состояние путников более альтруистичным, они бы с самого начала старались угодить друг другу, и раздора бы не возникло. Ссора на пути, таким образом, прямое следствие их внутреннего состояния. В приведенных строфах мы можем найти ответ на настойчивое вопрошение многих. Почему так трудно живется людям, отчего так скупо отпускаются свыше те блага, которые Создатель мог бы посылать в переизбытке? Ответ таков. Люди еще отнюдь не готовы использовать неиспосланные им дары для умножения добра. Возможно, здесь же находится и объяснение тому, что после грехопадения первая человеческая чета была изгнана из рая, мира полного изобилия, в мир, где хлеб добывается в поте лица, а путь усеян терниями и волчатцами. Притча «Осел и репейник». Один осел почувствовал укол. В репье гуляя, стал он буен, зол. Но сколько ни легался, ни брыкался, а шип все глубже зад ему втыкался. Всем надоев, ревел он час, другой. Вдруг кто-то дал ему под зад ногой. И этим, как целитель наилучший, от кожи отодрал репей колючий. Так иногда упреки укоризны способны возвратить нам радость жизни. Комментарии к притче. Здесь содержится намек на умение шейха резким, неожиданным и порой жестоким вмешательством в жизнь мюрида освободить последнего от тяжелых внутренних состояний и душевных страданий. Подобная практика, упреки, укоризны, применялась и в других системах духовного обучения, в том числе в дзен-буддизме. В притче можно усмотреть также и намек на благодарность, воздаваемую суфием своему учителю. Ведь посредством наказания сам Бог исцеляет и совершенствует человеческую душу. Слова апостола Павла: «Всякое наказание и настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученном через него, доставляет мирный плод праведности». Послание апостола Павла евреям, глава 12, стих 11. Смысл наказания – удара ногой суфийской педагогики состоит в том, что оно освобождает от больших страданий, исцеляет пороки. Во время наказания ученик избавляется от шипа, будь то внутренний изъян, склонность к злу или страдания невежественной души. Полная противоположность суфийскому подходу — взгляд на наказание как на способ избавить общество от нежелательных проявлений человеческой самости, притом без оглядки на человека как такового. Притча «Мышь и верблюд». Сумела раз мышь откусить и украсть верблюжьей уздечки короткую часть. Верблюд вслед за мышкой отправился в путь, чтоб этот кусочек уздечки вернуть. Верблюдом я саном и разумом выше, пришло тут на ум возгордившейся мыши. Он мне покорился теперь навсегда. Но тут перед ними возникла вода. «Чтоб цели достигнуть, не ждут, а идут», — сказал поспешавший за мышкой верблюд. А мышь: «Уж идти так идти, я не спорю, но как же пройти по безбрежному морю?» Верблюд отвечает: «Вода не страшна, всего по колено ее глубина». А мышь: «У тебя не колено, утес, мое же колено, совсем сгулькин нос. Здесь мало воды, чтоб тебя окропить, но хватит ее, чтоб меня утопить. А тот: почему же тогда твоя милость недавно еще надо мной возносилась? Или думаешь, это и правду красиво в общении со старшим держаться спесиво? Покаялась мышка. Ты спесь мне прости, лишь ты в состоянии перенести меня через это ужасное море, чтобы в нем не хлебнуть мне смертельного горя. А тот: залезай и на горб мой садись, да впредь никогда ни пред кем не гордись. Пойми, я ведь мог бы носить на горбе и сотни малюток, подобных тебе. Комментарии к притче. Притча является иносказанием о взаимоотношениях между мудрецами-суфиями и светскими правителями, переносящий тяготы странствий по пустыне и довольствующийся малым верблюд – символ мудреца, а ничтожная, но раздувшаяся от спеси мышь – надменного властелина. Мышь, захватившая часть уздечки, считает, что теперь она возымела над верблюдом власть, может им распоряжаться. Однако при первых же затруднениях в управлении государством, но тут перед ними возникла вода, именно мудрецы своими советами спасают правителей. «Залезай и на горб мой садись», являя этим истинную высоту своего духовного положения. Другой аспект притчи – вразумление, даваемое наставником возгордившемуся ученику. Духовное различие между людьми, невидимые глазом, несравненно более выражены, нежели физические. Так размерами тела один человек не может сотни, тысячи раз превосходить другого, а на уровне духовном это вполне возможно. Кроме того, как учит данная притча, внутренний облик одного человека, верблюд, может разительно отличаться от другого, мышь, в то время как внешне все люди в основных чертах похожи. Не случайно, как в Библии, так и в Коране, некоторые персонажи сравниваются с животными – львами, змеями, агнцами и тому подобное. В священных писаниях духовное величие посланников Божьих порой изображается очень образно и наглядно. Слова Моисея в Торе. «Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его? Что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка». Числа 11-12. Гиганты духа и карлики духа, конечно же, живут по разным законам. Здесь мало воды, чтоб тебя окропить, но хватит ее, чтоб меня утопить. Их дарования, цели, возможности несопоставимы, как у героев данной притчи. Притча «Суфии и порожняя с ума». Собрание суфиев в здравом уме хвалу воздавало порожней суме. Один из аскетов восславил суму, а прочие все подпевали ему. «Пустая сума, о предел наших грез, ты нас довела до экстаза, до слез. Ты вождь наш в пути, ты предстала нам ныне спасением от жадности и от гордыни. От страсти земной ты людей исцеляешь, аскетов желания ты утоляешь». Прохожий, услышав такие слова, спросил: «Да в порядке у вас голова? А если вы здравы, никак не пойму, зачем восхвалять нам пустую сумму? В ответ с сожалением суфий сказал: «Ты видишь лишь то, что доступно глазам. Убогому духам дано ощутить лишь то, что возможно рукою схватить. О, ты, без причины впадающий в раж, своею дорогой иди, ты не наш. От друга любимого друг отделен и видит его, если вправду влюблен». Комментарии к притче. На первый взгляд притча содержит насмешку над лжесуфиями, поклоняющимися одной лишь видимости, внешней форме явлений. В таком случае под порожней сумой можно разуметь шарлатана, выдающего себя за духовного наставника. Но парадоксальность притчи в том, что ее можно истолковать и прямо противоположным образом. Ведь она учит, что всякая внешняя форма и видимое действие для познавших истину – только предлог для обращения к невидимой сути мира, намек на высшую реальность, недоступную для профана. Последний. Прохожий критикует суфиев за их действия, подобно тому, как и последователей самого Руми, мусульманские ортодоксы порицали за практику экстатических танцев, суфийских родений, которую считали бессмысленной или даже безнравственной. Порожняя сума служит символом отказа от земных благ, того бескорыстного отношения к жизни, которым отмечены истинные суфии. Кроме того, восхваление пустоты этой сумы намекает на поклонение невидимому, невещественному началу бытия, другу. Притча «Молитва за злых». В мечети уважаемый мулла за тех молился, чьи черны дела. Молюсь о том, чтоб милосердный Бог к мошеннику и вору не был строг, к тому, кто любит зло, нечистый лжив, к тому, кто оскверняет жен чужих. Сказали посетители мечети: «Как странно слышать нам молитвы эти! Обычно лишь за тех Аллаха просят, кто свет и благо ближнему приносит». Мулла в ответ: «Мне вам сказать пора, я в юности не шел путем добра, и образцами россказней пустых казались мне деяния святых. Но, видя, сколько бед творимо злыми, расстался я с проступками былыми. Лишь мерзость совершаемого зла мне возвратиться к благу помогла. Я за тех молюсь, чьей злобы сила во мне огонь греховный погасила. Коль слово друга мимо пролетит, пример врага к добру нас обратит». Комментарии притча. Здесь описан известный в суфизме метод доказательства от противного или обучения на отрицательных примерах. Кроме того, притча говорит о необходимости молиться за нечестивых, чтобы те покаялись и были прощены. Пример такой молитвы дал праотец Авраам, в исламе Ибрахим, молясь за грешных жителей Содома. Книга Бытия, глава 18, стихи с 23 по 32. В Коране об Ибрахиме и содомлянах, народе Лута, то есть библейского Лота, племянника Авраама, жившего в Содоме, сказано так. «Он вступил с нами в спор о народе Лута, ибо Ибрахим – кроткий, отзывчивый, сожалеющий». Коран, глава 11, стихи с 74 по 75. У Саади есть рассказ о дервише, который молился так. «Господи, будь милостив к дурным, а к добрым ты милостив уже тем, что сотворил их добрыми». Гулистан. Глава о правилах общения. Перевод Рустама Алиева. Притча указывает на то, что даже из зла можно извлекать добро. В данном случае учиться на примерах злодеев тому, как не надо поступать. Смысл этой притчи приложим и к одной из злободневных проблем современной педагогики. В настоящее время появилось много элитарных учебных заведений, которых ученики составляют в том или ином смысле рафинированное сообщество. В результате воспитанники таких заведений лишаются возможности учиться на отрицательных примерах и оказываются в дальнейшем менее приспособленными к реальной жизни, чем их сверстники, не пережившие годы учебы элитного отделения пшеницы от плевел. Притча. Кусочек сала. Один бедняк довольствовался малым, но постоянно мазал губы салом. И, вытирая их, везде твердил: «Ах, видно, сам себе я навредил. А мне бы, между прочим, не мешало быть сдержанней и есть поменьше сала». Так вновь и вновь брала его рука одну и ту же корку курдюка. И ею рот обильно натирала, меж тем живот его страдал немало. Шепча: «Когда б хозяин мой молчал, его б сосед богатый привечал и приглашал бы, может быть, на ужин, он или другой, с кем мой хозяин дружен. Неужто похвальбою животы питаются, когда они пусты? Зачем здоровым слыть, когда ты болен?» Итак, живот был крайне недоволен. А тут и кот, голодный втихомолку, прокрался в дом и утащил ту корку, которой бедолага губы мазал. И тут пустился сын его чумазый вслед за котом: «Отдай, проклятый кот, отец мой этим салом мажет рот». И так обман при всех разоблачился, чему герой наш крайне огорчился. Но с той поры уже не делал вид, как будто он всегда чрезмерно сыт. И хоть над ним соседи и смеялись, но только Бога и они боялись. И более склонные к добру, чем к злу, соседа стали приглашать к столу. И вместе с насыщением живота к нему вернулась правда на уста. И ты отбрось обман, отвергни ложь, и тем свои мучения уничтожь. Комментарий к притче. Уста – символ речи. В лице героя притчи выведен человек, у которого слова веры лишь на устах. Мазал губы, но не в сердце, не внутри. Между тем живот его страдал немало. Чтобы встать на путь истины, ему надлежит раскаяться о своем лицемерии. Тогда он получит прощение свыше, и внешнее в нем придет в согласие с внутренним. И вместе с насыщением живота к нему вернулась правда на уста. Притча «Изумление». Цирюльника клиент полуседой просил: «Займись моею бородой, чтоб из нее исчезла седина, и чтобы стала вновь она черна. Ведь я жену сосватал молодую, и завтра свадьба, речь к тому веду я. И тут цирюльник, крайне удивляясь, с реальностью на миг утратил связь. И ножницы, направив прямиком, всю бороду отрезал целиком и в руки посетителю вложил. Ты цель свою так странно изложил, что сам теперь мозгами шевели, на белое и черное дели. Комментарий к притче. Притча противопоставляет парадоксальность мистического познания рациональному опыту. Суфийский наставник, цирюльник, обладая способностью внезапно явить своему ученику единство бытия, как бы устраивая разделение реальности на белое и черное, добро и зло, отрезать бороду. В то же время удаление бороды намекает на избавление от прежнего, ветхого образа жизни, на внутреннее обновление адепта. Притча пощечина. А вот рассказ, как встречный человек однажды зайда в изумлении вверг. Он зайду по щеке с размаху дал, а тот, готовясь отразить удар, вдруг слышит: «Друг, от щек или от рук пощечины берут свой звонкий звук. Я вовсе с толку сбит, свело дыхание и в глазах рябит, и менее всего я озабочен твоими мыслями насчет пощечин». Комментарий к притче. Как и в предыдущей притче, внезапность мистического постижения ввергает ученика в изумление, прерывает прежний ход его мыслей, основанный на логических умозаключениях. Я вовсе с толку сбит. Для достижения подобного эффекта шейх, встречный человек, порой прибегает к особым способам обращения с посвященным, которые сходны по методике с практикой дзен-буддизма. Притча «Побои». Хозяин сёк розгой слугу-сироту. Прохожий, расправу увидевший ту, воскликнул: «Ужель не боишься ты Бога, с мальчишкой-слугой обращаясь так строго?» Ответил хозяин: «Не ставь мне в вину, побои мои, я секу сатану, который упорно засел в этом малом и жалит меня непокорности жалом. И должен бы мальчик уже понимать, я с ним поступаю не хуже, чем мать. Чьи розги целительны, а не жестоки, поскольку не сына секут, а пороки». Комментарий к притче. В образе хозяина представлен шейх, который является хозяином положения, поскольку владеет тайнами обучения суфийской науки. Под видом сироты выведен мюрид, целиком зависящий от учителя. Согласно изречению, мюрид в руках своего шейха да уподобится трупу в руках обмывателя трупов. То есть, во-первых, да будет целиком покорен, а во-вторых, пусть постоянно осознает, что его учитель – человек духовно живой, сам же он еще мертв для истины. Шейх нередко вынужден прибегать к суровым воспитательным мерам, чтобы исправить те черты характера мюрида, которые несовместимы с дальнейшим духовным ростом. «Не ставь мне в вину, побои мои! Я секу сатану». Учитель заботится об исцелении души своего подопечного так же, как и мать заботилась бы о его телесном здоровье. «Я с ним поступаю не хуже, чем мать». Притча «Дикобраз». От пилигримов слышал я не раз о звере по прозванию Дикобраз. Чем больше этот зверь бывает бит, тем он приобретает лучший вид. Тем здоровее он. Итак, удар для Дикобраза наилучший дар. А наши души, каковы они? Не Дикобразу ль странному родни? Лишь обретая пользу от битья, они идут к вершинам бытия. Так, принимая муки от людей, пророки становились все святей. И вновь дано страдать нам и болеть, чтоб новые ступени одолеть. Комментарий к притче. Угроза жизни, удар, вызывает у дикобраза рост защитного жирового слоя. Чем больше этот зверь бывает бит, тем он приобретает лучший вид. Символически это соответствует умножению веры и смирения у верующих в периоды гонений и страданий. Яркий пример тому – пророки Божьи, о преследовании которых повествуют Библия и Коран. В этой короткой притче Руми как бы суммирует свои взгляды на роль внешнего зла в совершенствовании человеческой души. Притча «Осел и кони». В арбу запряжен, на судьбу свою зол, служил водовозу несчастный осел. Все тоще он делался день ото дня, мечтая отведать хоть раз ячменя. Но снова и снова побои вкушал, и сеном питался, и еле дышал. Раз царский конюший, взглянув на осла, посетовал: «Как его жизнь тяжела! Мне жаль его! Видеть без слез не могу, как он, словно месяц, согнулся в дугу». Уныло ответил ему водовоз: «Где ж денег мне взять на ячмень? Вот вопрос». А тот: «Я в конюшне на несколько дней его поместил бы меж царских коней. Там ждет его счастье, ячмень и овес». И рад бы осла покормить водовоз. Вот в конском раю очутился осел. Там вдоволь еды, чисто выметен пол, коням обеспечен покой и уют, их холят и моют, скребками скребут. Едва их блаженство осел увидал, как волю обиде и ропоту дал: «Создатель, ты их и меня сотворил, но благом великим ты их одарил. А я лишь страдаю и воду вожу, удары вкушаю и в землю гляжу. На тяжкие муки обрек ты меня, а их осыпаешь дождем ячменя». Но в ту же минуту, заслышав трубу, коней оседлали с врагом на борьбу. И многие кони последний удел нашли среди копий и сабель, и стрел. А те, что едва уцелели в бою, страдали, вернувшись в конюшню свою. Их крепко связали, чтоб резать, колоть, и долго терзали их бедную плоть. Из них наконечники стрел извлекли, каленым железом им раны прижгли. И связанных бросив, надолго ушли. И плакали кони, и встать не могли. «Прости меня, Боже!» — промолвил осел. «Я вижу, мой жребий совсем не тяжел. Не стану я больше роптать на судьбу. Согласен возить я до смерти арбу. Тепла не прошу, ячменя мне не надо, но только избавь от подобного ада». комментарий к притче. Притча иллюстрирует бессилие человеческого разума в выборе наиболее предпочтительного образа жизни. Осел, изображающий, как и в других притчах, недалекого и нестойкого в вере человека, перестает роптать, как только видит плачевную судьбу тех, кому до этого завидовал. Человек по мысли Руми должен быть довольным и благодарным, полагаясь во всем на волю Создателя. Притча «Мясо и кот». Один почтенный муж себе на горе женился на неслыханной обжоре, чей мощный аппетит не знал предела. Она, едва насытясь, снова ела. Вот как-то муж приносит мясо ей. «Сегодня в дом я приведу друзей. Приходу их баранину сготовь, и пусть у нас на ужин будет плов». Но плов сготовив, не смогла жена гостей дождаться. Съела все до дна. И в тот же вечер муж друзей привел. «Жена, где плов? Скорее ставь на стол!» «Увы!» Супруга в слезы. «Мяса нет. Оно коту досталось на обед. Гляди, как он гуляет, сыт и весел». «Что ж», — молвил муж, — «сейчас его мы взвесим». И не успела та раскрыть рта, как на весах увидела кота. Вот взвешен кот. «А нет ли здесь обмана?» — вскричал супруг. «Ведь весит кот полмана, но мясо тоже весило полмана, и потому, жена, мне знать желанно, коль мясо на весах, то где же кот? А если кот, где ж мясо свой черед?» Комментарий к притче. Указание почтенного мужа, высшего я, человеческого духа, проявляющего свою волю через интуицию, разум, совесть, нарушает жена, душа человека, сфера эмоций и себелюбивых желаний, которая не в меру притязательна, неслыханная обжора. Однако жена пытается свалить вину на кота. Естественные потребности плоти, животные инстинкты. Обман раскрывается путем взвешивания, рассуждения. Функции и свойства плоти, вес кота, остаются одними и теми же. И она для поддержания своей жизни не нуждается в совершении грехов. Притча «Украденная змея». Однажды вор, вмешавшись в толчею, у заклинателя украл змею. Видать, хотел продать ее, да жаль он, лишился жизни, той змеей ужален. Узнав об этом, заклинатель змей и молвил: «Бог по милости своей меня избавил, жив остался я, как видно, обезумела змея, а я молился, чтоб змея нашлась, и горько сетовал, что не сбылась моя мечта вновь обрести змею. Теперь я рад, что жизнь сберег свою». О, как мы часто молимся о том, что обернется болью и вредом, и с плачем к небу простираем руки, самим себе вымаливая муки. Комментарий к притче. В данной притче заклинатель змей – это суфий, смиривший свой нафс, но сожалеющий о таком последствии аскетической практики, как утрата полноты земных чувств. Потеря змеи. А я молился, чтоб змея нашлась. Однако, став свидетелем судьбы человека, духовно невозрожденного, вора, который лишился жизни из-за своих страстей, суфий перестает сожалеть о потере. Теперь я рад, что жизнь сберег свою. Притча. Клад. Наследство свое человек промотал. Приученный к роскоши, нищим он стал. Пусть ты и по праву чужим завладел, не радуйся, твой незавиден удел. Он каялся много, и слезы он лил, и Вышнего Бога всевидно молил. «О Боже, богатство мне снова верни! Хочу наслаждаться, как в прежние дни!» Заснул он и слышит: «Не медли, не жди, вставай, собирайся, беги-беги, и там обретешь ты желаемый клад, источник богатства, колодец вкуса». Услышав во сне про запрятанный клад, бедняга тотчас же покинул Багдад. И вот уж в Египте, далекой стране, вокруг места, что названо было во сне, он бродит, истратив последний медяк. Но полон Египет воров и бродяг, и страж преграждает дорогу ему. «Что бродишь в ночи? Захотелось в тюрьму?» А тот ему: «Я не бродяга, не вор. Меня вещий сон в этот город привел». И все рассказал ему, так, мол, и так. А страж: «Ну какой, погляжу, ты чудак! Всему, что приснится, мы верить должны. Вот я же не верю в подобные сны. А снится мне часто, мол, топай в Багдад, а тыщешь там в доме закопанный клад. Мол, сразу за рынком, в проулке глухом, ты возле пекарни найдешь этот дом. И все ж», — заключил наставительно страж, — «в Багдад не иду я, не верю в мираж». Багдадец сдержал свою радость с трудом, ведь страж описал его собственный дом. «Вот счастье, что землю я здесь не копал», — подумал бедняк, — «я в Египет попал за тем, чтобы узнать вожделенный мой клад. Он дома!» И тотчас пошел он назад. Твердил он: «Я нищим себя почитал, и клад откопать на чужбине мечтал. Но счастье, источник всех благ водоем, был с первых же дней спрятан в доме моем». Особую тайну хранит мой рассказ. Все нужное нам скрыто близко от нас. Но чтобы его опознать и найти, нам голос велит до Египта дойти. Комментарий к притче. Сюжет данной притчи широко распространен в фольклоре разных народов. У гностиков первых веков нашей эры Египет был символом материального мира, а пребывание в Египте означало ниспадение души с небес на землю и забвение ею своей смертной сущности. Сравни, например, гностическую сирийскую песнь о жемчужине. Суфийский вариант притчи несколько иной. «Ради познания самого себя, все нужное нам скрыто близко от нас», мюрит обращается к внешнему свидетельству шейха, стража, который вначале обращается с ним сурово, преграждает дорогу ему, и лишь затем дает жизненно важное наставление. самому шейху способность направлять Мюрида до нас выше, посредством видений, снится мне часто. Но притча имеет и другой смысл. Душа должна пережить превратности земной жизни, в Египет иди, поскольку провинилась в своем предбытии в Вышнем мире. Наследство свое человек промотал. Только очистившись через страдания, она возвращается домой, на небеса, и обретает блаженство. Счастье – источник всех благ, водоем. Притча «Царь и рабыня». Послушай-ка притчу, как некогда встарь, к рабыне душой воспылал некий царь. И вот во дворце очутилась она, но вдруг оказалась рабыня больна. Стенает она в лихорадке горя, один за другим к ней идут лекаря, совсем забывая, что только Аллах дарует удачу в лечебных делах. Они же надеялись на вещество, и было напрасным все их врачество. Но вот некий дервиш явился к царю. «Позволь, я рабыню твою осмотрю». И прежде, чем к делу сей врач приступил, к Аллаху о помощи он возопил. И зелье такое велел он сварить, что тайну души помогает открыть. В уста человеку вольется оно и выскажет каждый, чем сердце полно. Что ж, с помощью зелья целитель узнал, что дух нашей девы от горя стенал, что сердце рабыни давно покорил один самаркандец, молодой ювелир. Тут просит целитель: «Пусть юноша сей в наш город прибудет как можно скорей!» Вскричал государь. «Я рабыню люблю, любви к ней соперника не потерплю!» А лекарь: «Доверься мне, действуй смелей, и дело устроится к пользе твоей!» Прибыв в Самарканд, государев посол того ювелира на рынке нашел. Посулами почестей разных прельщен, с послом к государю отправился он. Узрела его наша дева, и вдруг стал таять, как лед, ее тяжкий недуг. А царь посылал ювелиру дары, его что ни день приглашал на пиры. Пока не устроили свадебный пир, невеста-рабыня, жених-ювелир. Вот вместе живут они месяцев 6, и врач получает счастливую весть. Болезнь у рабыни прошла без следа, и новое зелье сварил он тогда. И юноша в пищу его подмешал, напиток сей воли и мощи лишал. Чуть муж над женой потерял свою власть, исчезла в ней нежность, погасла в ней страсть. И тем был так ювелир огорчен, что скорости умер, бедой удручен. Но царь огорчен этим не был совсем, и тут же рабыню забрал он в гарем. Друг, пусть для тебя эта притча странна, но важную тайну содержит она. Глядишь ты вокруг, но где правда, где ложь, лишь в душу свою, углубившись, поймешь. Комментарий к притче. Чтобы исцелить человеческую душу, рабыню от пагубных духовных недугов, стенает она в лихорадке горя. Бог, царь, разрешает ей на время увлечься земными страстями, которые в притче изображены как любовь рабыни к молодому ювелиру. Золотых дел мастер символизирует богатство, свадебный пир – телесные наслаждения. Пройдя определенную «тренировку» в кавычках, на вещественных объектах и созрев для восприятия духовных истин, душа, наконец, обращает свою любовь к Богу, а прежнее желание теряет для нее свою привлекательность. Погасла в ней страсть. Переориентация любви с приходящих явлений на их духовную первопричину и состоит важная тайна притчи. Притча Зуэннун. Лишился рассудка учитель Зуэннун. С тех пор промелькнуло уж несколько лун. И суфии группы явились в обитель безумцев, где был заточен их учитель. И так рассуждали. Подобен пророкам наш шейх. Он здоров, обезуметь не мог он. Для виду безумствует мудрый пророк, желая дать людям особый урок. Зуэннун, их узрев, с ними стал припираться. Мол, кто вы такие, вам лучше убраться. Не знаю, мол, вас, и на вас не взгляну. Уйдите, не то я вас камень швырну. Учитель, ты в ярость впадаешь напрасно. Что ты не безумен, мы знаем прекрасно. Для виду юродствуешь, ты как пророк, чтоб нам преподать свой особый урок. Зуэннун зарычал и безумно взглянул, и суфиев камень с размаху швырнул. И суфии еле успели пригнуться, потом распрямились и прочь от безумца. Пустились вопя: «Точно спятил наш шейх! Немедля бежим, перебьет он нас всех!» Зуэннун рассмеялся: «Что делать мне с вами? Что я притворяюсь, сказали вы сами! Но если мое поведение вранье, что ж вас так пугает притворство мое?» Комментарий к притче. Притча иллюстрирует тезис о раздвоенности восприятия и связанной с этим нетвердости веры у тех, кто усвоил только внешние формы суфизма, но не его суть. Напряженно ожидая от шейха особого урока, эти люди оказываются не в состоянии понять, что урок уже преподан, поскольку в любом событии они воспринимают лишь его внешний сюжет. Притча «Халва». Суфийский подвижник хоть мало имел, но многим несчастным помочь он сумел. Поскольку той помощи ради брал долг он и тратил не глядя, так жил он и многим за жизнь задолжал. Теперь, умирая, он дома лежал. А все, кому суфий был должен, сошлись и склонились над ложем. И в уши тому, кто дышал уж едва, вопили они, предъявляя права. На книги его и на вещи, и крик стоял в доме зловещий. Вдруг с улицы голос: «Щербет и халва!» И суфий, услышав такие слова, сказал: «Пригласите торговца, товару здесь место найдется. Скажите, мальчонку затем я зову, чтоб роздал он всем вам щербет и халву. Дай Бог, чтоб вы горе не знали и душу мою поминали». Когда же все гости поели халвы, то мальчик у суфии промолвил: «Увы, мне нечем платить тебе, каюсь. Притом я и с жизнью прощаюсь». Услышав такое, заплакал юнец, а все остальные скричали: «Подлец! Бессовестный! Это уж слишком! И нас обобрал, и мальчишку!» Но к вечеру вестник между ними возник. «Эмир, наш правитель и твой ученик, приветствует шейха, и рад он осла, нагруженного златом, с великим почтением тебе передать». Тут все закричали: «О, шейх, благодать! Аллаха с тобою повсюду! Свершил ты великое чудо!» А тот: «Лишь в ответ на мольбу бедняка содеяло чудо Господня рука. Лишь плачущий мальчик с халвою задел небеса за живое». Комментарий к притче. Способность посредством земных слов и поступков воздействовать на высшие миры – привилегия особо одаренных шейхов-чудотворцев. Их щедрость по отношению к нуждающимся, тратил не глядя, только отражение тех сверхъестественных дарований, с помощью которых они могут задеть небеса за живое. И даже для своих хулителей и обидчиков вымолить у Бога милосердие.